60. Урусвати может подтвердить, насколько пуста жизнь без общения с нами для того, кто приобщался к братству. Часто нужно почувствовать опору и сопоставить решения с основами, уже проверенными долгим опытом. Само учение оживает, когда оно связано с источником существующим. Холодно и мрачно идти одиноко между вражескими станами. Конечно, и тонкий мир рассеивает одиночество, но безмерно ободрительно осознать нашу обитель. Не там, в беспредельности, но здесь явлено плод. Но даже те, кто не знает точного места обители, могут обратиться по направлению ее. Такое направление даст устремление мышлению. Если художник изобразил бы приблизительно нашу обитель, то и такое воображение послужило бы кому-то Терафиму. Но лучший Терафим в человеческом сердце. От сердца к сердцу развивается мощный магнит. Такое влечение бывает сильно даже физически. Притяжение к нашему сердцу может настолько усилиться, что невозможно удержать такое притяжение. Оно называлось огненной колесницей. Такие огненные ощущения требуют большой гармонии, иначе не обращаются в хаотический вихрь. Познавший нас уверен, что не будет отринут. Мысли его известны, и велико облегчение, когда не к чему скрывать. Знает он, что каждая добрая мысль скрепляет связь с нами. И без словесных выражений, но только глубоким трепетом сердца достигает нас добрая посылка. По неопытности могут быть ненужные обращения, но гармония и преданность устанавливают истинное сотрудничество. Мы радуемся, когда достигается степень истинного сотрудничества, тогда уже малейший знак понятен. Мудрая краткость выражения оценена, и можно сказать: наша радость — ваша радость. Пока люди мечтают о магии, о колдовстве, о чародействе, они не наши. Для обители нужно лишь сердце. Если оно будет сердцем страдающим, оно станет сердцем надежным. Сердце прекрасное должно страдать на земле. Рыба не живет без воды, орел не радуется без свободы. Хотим внушить нашим друзьям простоту, ибо сложность жизни уже превратилась во вред. Приходится умалчивать о некоторых открытиях. У нас готовы многие формулы, но рано вдохновить ими ученых. Слишком близко добрые назначения от вредоносных применений. Пусть попробуют люди, познавшие нас, стереть это знание. Даже самые предательские апостаты получат незаживающую рану. Не будем говорить о следствиях, ибо кто-то примет за угрозу. Каждый ткач горюет о порванной нити и радуется прочной пряже, так и в духе человеческом.